Глава 6. 2009 год. Саратов. Я так и не дала ему себя осмотреть. Хотя понимала, чего именно он добивается. Выяснить, не изнасиловали ли меня. Уж не знаю, как кто, но я могу согласиться на такого рода осмотр лишь в кабинете гинеколога. Но никак не в постели, в чужом доме, доверившись незнакомому мужчине с внешностью доктора. Я понимала, что мне прислали врача, чтобы выяснить, что со мной произошло, но все равно произвести хотя бы поверхностный осмотр моих бедер я не позволила. Он прощупал живот, грудь, заглянул в рот, внимательно осмотрел мою голову. Да, я все это понимаю, но раздвигать мои ноги? Нет уж, увольте. Да если бы меня даже и изнасиловали, так что же теперь? Если я забеременела от какого-нибудь подонка, то это выяснится уже очень скоро, и я непременно сделаю аборт. Но все эти процедуры должны происходить в кабинете доктора, как я уже сказала. Щеки мои пылали, когда он осматривал меня. И я осилилась вспомнить, что же со мной произошло, и как могло случиться, что я оказалась в России. Я достаточно хорошо помнила всю свою жизнь до этого. То есть до того, как сесть, предположим, в самолет, держащий курс в Россию. Хотя я и этого не помнила. Конечно, меня непременно начнут расспрашивать, что меня может связывать с Россией. И мой ответ будет довольно скупым. Мой кузен Юрий Александров. Это единственная ниточка, которая связывала меня конкретно с Москвой. Но сказать, что у нас с Юрием есть какие-то дела, трудно. Вот сколько существует в моей жизни интернет, столько я и общаюсь с ним. Просто так. Разговоры ни о чем. В самом начале нашего общения, как мне казалось, он пробовал в своих сообщениях, обращенных ко мне, свой английский. Он настолько хорошо в нем преуспел, что потом общался со мной так, как если бы английский был его родным языком. Мы в своих письмах, скорее даже записочках, которыми обменивались уже в скором времени инерционно, по привычке, говорили о погоде в Лондоне и Москве, сравнивая климат. Когда кто-нибудь из нас отправлялся в путешествие, мы обменивались впечатлениями. Когда нам удавалось прочитать одну и ту же книгу, мы тоже комментировали ее друг другу. Иногда, когда кто-нибудь из нас болел или просто хандрил, «Джейн, у меня настоящий английский сплин, а у меня, Юра, настоящая русская хандра», то мы тоже как бы спасались виртуальными разговорами. Причем, когда появилась возможность общаться более живо, то есть с помощью видео и звуков, мы все равно предпочитали общаться старым способом — письменными сообщениями. Возможно, это шло от меня, человека более закрытого. Мне не хотелось, чтобы Юрий увидел меня, быть может, растрепанную или в пижаме, на фоне моего кабинета. То есть мне не хотелось впускать в свою жизнь, пусть даже и виртуально, своего кузена. Да и ему, как я поняла, не очень-то хотелось появляться на экране моего монитора. Словом, интернет шагнул вперед, а мы с Юрием продолжали заниматься эпистолярными упражнениями, считая это наиболее приемлемым для нас. Редко в наших разговорах мы упоминали наших общих родственников — тетю Эстер и моего дядю Мэтью. Мы оба понимали, что они живут своей жизнью, в то время как мы с Юрием более молодые своей. И это было нормально. Однако я не могу не заметить, что если поначалу я общалась с Юрием по интернету из вежливости, поскольку он сообщил мне как-то по телефону свой электронный адрес, то потом мы настолько привыкли к нашему общению, что это стало частью нашей личной жизни. И это при том, повторюсь, что наши виртуальные беседы носили нейтральный характер. Конечно, мы приглашали друг друга в гости, и каждый в душе надеялся, что рано или поздно эти визиты состоятся, тем более, что нам уже хотелось увидеть страну, о которой мы знали из нашей переписки. К тому же, каждому из нас было где остановиться. Конечно, назвать наши взаимные приглашения конкретными было сложно. Чаще всего, делясь впечатлениями о родном городе, мы как бы вскользь произносили: «Эх, жаль, что тебя здесь не было, ты не представляешь себе, какой это был чудесный праздник на площади». Или что-нибудь в этом духе. И понимали, что если один из нас все же решится на поездку, то она непременно состоится. И каждый мог рассчитывать на то, что, оказавшись в Москве или Лондоне, остановится в доме одного из нас. Конечно, я могла бы себе позволить дорогой номер в столичном отеле, но понимала также и то, что Юрий обидится, если я предпочту гостиницу его квартире. Юрий же, в свою очередь, в целях экономии уж точно смог бы остановиться в одном из моих домов. И, скорее всего, он предпочел бы тот, где в данный момент живу я. Это мог быть дом в Белгравии, мое основное жилище, дом в самом центре Лондона. Мог быть пансион в пригороде или же дом в Кобаме, где я жила в последнее время и где мне так хорошо писалось. Уж не знаю почему, но именно там, в тихом и уютном Кобаме, мне удавались самые романтичные страницы моих пока еще неизданных романов. Все это я говорю к тому, что единственным человеком, которому я все-таки могла бы собраться в Россию, в частности, в Москву, был Юрий. Я не помнила, что именно подтолкнуло меня к этой поездке. Возможно, от Юрия последовало вполне определенное приглашение, которое я с легкостью приняла. Но тот факт, что я оказалась в России, был неоспорим. И я уже не спала, нет. Это было не наваждение. Я жила в России вполне реальной жизнью и вполне реально страдала физически. Про моральную сторону я вообще промолчу. Тем более, что мне трудно было понять, что именно со мной произошло. Но понимала я также и то, что в конечном итоге мне повезло, что я оказалась в доме людей, которые желали мне добра. Я еще не совсем поняла, чем именно они занимаются. Возможно, я волею судьбы оказалась в каком-нибудь благотворительном центре, но то, что меня изъяли из чужого и такого непривлекательного поселка, каким был Татищево, и поместили во вполне комфортный дом, где я могла прийти в себя и даже была осмотрена доктором, говорила о многом. И в первую очередь о том, что я могла надеяться, там мне помогут. В сущности, на тот момент, когда я почувствовала в себе силы передвигаться, мне нужно было единственное — вернуть свои документы. И желательно банковские карты. После ухода доктора в комнату, где я лежала, вошли Лиза и Глафира. И уж не знаю, что со мной произошло. Нервы мои сдали, и я, не стыдясь их, разрыдалась. «Ты можешь вспомнить, что забыла здесь, в этой стране? Куда ты ехала и к кому?» — спросила меня Лиза, когда я немного успокоилась. «Я уже говорила, что могла приехать только к Юрию, моему кузену. Ты помнишь номер его телефона?» «Нет. Я его держала в своем телефоне, но его тоже нет. Вероятно, его украли вместе с документами и кредитками». «Имя в Skype тоже не помнишь?» «Нет. Но можно попытаться найти его в интернете». «Ты можешь влезть в свой почтовый ящик и найти свои письма к нему и все такое? Таким образом, мы разыщем его реального, свяжемся с ним и все выясним». «О, да, конечно». «Ты в состоянии передвигаться или еще полежишь?» «Но мне не терпелось сделать так, как она сказала, попытаться связаться с Юрием. У меня есть силы, чтобы дойти до компьютера». «Я принесу тебе ноутбук. Просто мне надо было выяснить, насколько ты пришла в себя». С этими словами Лиза вышла из комнаты и вернулась с ноутбуком. При виде компьютера сердце мое учащенно забилось. Вот она, цивилизация. В сущности, теперь, когда у меня под рукой интернет, я бы могла взглянуть на свою банковскую страничку. Хотя что мне проку с нее? Свой пароль я отлично помнила, но сеансовых ключей у меня под рукой не было. Значит, я не смогла бы, если бы захотела, к примеру, перевести деньги на счет той же Лизы с тем, чтобы она дала мне денег. И получалось, что с деньгами ничего не выйдет. Конечно, я могла бы позвонить в свой банк, где очень хорошо меня знали, но я не помнила номер этого отделения банка. Конечно, я могла бы его найти через интернет, и мой голос узнала бы девушка по имени Роуз, которая в свое время и оформляла все мои договоры и занималась моими финансовыми делами. Но что она может сделать без моего присутствия? Перевести деньги она не сможет. Если бы она могла это делать, то все служащие банка, нечистые на руку, пользовались бы доверием своих клиентов и потаскивали у них деньги. Может, кому-то позвонить и просто одолжить денег? Юрий? Но удобно ли это будет? К тому же вряд ли у него имеются свободные деньги. Насколько мне было известно, он не был богат. Хотя разве мы говорили с ним когда-нибудь о деньгах? Да никогда. «Нина», — Вдруг произнесла я имя и почувствовала приятное волнение. «Ты сказала Нина? Кто это такая?» — спросила Лиза. Подушечки моих пальцев между тем мягко постукивали по новеньким клавишам ноутбука. Я искала свой почтовый ящик в поисковике Абрикса UK. «Вот!» — обрадовалась я, увидев знакомую до боли страничку. «Вот они, мои письма!» «Так, может, у тебя есть друзья в Лондоне, которые могли бы тебе одолжить денег на поездку в Москву? Там бы ты обратилась в посольство с просьбой восстановить паспорт». Она говорила правильные вещи, и у меня в Лондоне действительно были знакомые, но все же не друзья. Я не знала, как объяснить ей, что я практически всю свою сознательную жизнь жила в полной гармонии с собой и не особенно-то нуждалась в друзьях. Некоторым это покажется неестественным, и это в какой-то мере правильно, но это так, это факт. Возможно, я повторюсь, но единственным человеком, с которым я общалась, которого боготворила и без которого не могла сделать ни одного решительного шага, был мой родной дядя Мэтью. Но когда его не стало, я научилась жить самостоятельно. Быть может, отсутствие друзей в моей жизни было обусловлено одной из сторон моего характера — недоверием. Как бы то ни было, но я отлично жила и без целой своры друзей. Почему своры? Да потому что одно лишь слово «друзья» у меня ассоциировалось с шумной, подвыпившей компанией. Глупо, конечно, я понимаю. Возможно, также отсутствие друзей было вызвано определенным воспитанием, за которое я могла поблагодарить дядю Мэтью. Он всегда говорил мне: «Джейн, богатым людям нельзя иметь близких друзей. Рано или поздно они тебя предадут и ограбят. Так было во все времена». И я так хорошо усвоила это. Причем на реальных примерах, которые он приводил из собственной жизни и жизни наших общих знакомых и родственников. Кроме этого, поскольку я в этом плане стала как бы его воспитанницей, он именно мне и завещал свое состояние. И это при том, что мне немало досталось от моих родителей. Быть может, цинично заявлять, что я, имея деньги, могла прекрасно обходиться и без друзей. Так вот, о друзьях. Возможно, если бы у меня были близкие люди, которым я в какой-то момент жизни оказывала финансовые услуги, проще говоря, давала бы денег в долг, то и сейчас бы, возможно, могла бы надеяться на то, что они выручат меня. Но таких людей у меня в Лондоне не было. Все, с кем я там общалась, знали, что у меня есть деньги. Поэтому звонок из России с просьбой выслать денег мог быть воспринят ими как мошеннический шаг со стороны тех, кто может, скажем, воспроизвести мой голос. И разве кто-нибудь из моих знакомых может поверить в то, что я каким-то непонятным образом оказалась в России, что меня ограбили, избили? Это не было похоже на меня. Такого кошмара просто не должно было быть в моей биографии. «У меня нет друзей, которые могли бы выслать мне денег», — честно ответила я Лизе. «Вот так». «Ну что ж, нет так нет». Я помогу тебе добраться до Москвы и встретиться с твоим кузеном. Попытаюсь помочь и с посольством. Не уверена, но мне думается, что один мой знакомый может помочь тебе встретиться с послом Великобритании. А дальнейшее уже не в моей компетенции. Так что там в твоей почте? Сейчас, минутку. Вот. Это было последнее письмо Юрия, датированное прошлым месяцем. И в нем не было ни строчки о том, что он жаждет увидеть меня в Москве. «Jane's expensive, I congratulate you with your birthday». «Дорогая Джейн, поздравляю тебя с днем рождения». Вот, взгляни, он поздравляет меня с днем рождения. Даже открытку музыкальную прислал. «А Skype?» «Сейчас попытаюсь разыскать себя. Свое имя-то я помню». «Сара Джейн, 1990». «А почему Сара?» — полюбопытствовала Лиза. «Потому что моя мама сначала хотела назвать меня Сарой, но папа настоял на Джейн. Это семейная история». «Понятно. Отлично, что ты все помнишь. Думаю, тебе потребуется всего несколько дней, чтобы восстановиться в этой жизни, обрести свое имя, документы и вернуться домой». Слушая бодрый голос Лизы, мне тогда тоже так показалось. И я даже успела испытать чувство, близкое к радости. Но как же я тогда ошибалась? «Смотри, я нашла переписку с Юрием». «Да, все так и есть», — обрадовалась я. «Смотри, он говорит, что рад будет увидеть меня у себя». «Так... А раньше?» «Подожди». Я прокрутила текст назад и увидела... «Дорогой Юрий, я решила, что приму твое приглашение». «Так, понятно. Значит, где-то выше должно было быть его приглашение». «И я его нашла». «Дорогая Джейн, сейчас весна, погода стоит прекрасная. Думаю, самое время отправиться нам с тобой в Петербург. Дом стоит пустой, неизвестно, когда его кто-нибудь купит. Думаю, ты по праву можешь там поселиться, пожить некоторое время и сделать то, что ты оттягиваешь уже много месяцев. Другая бы на твоем месте никогда не упустила такой случай». Я прочла это вслух. Лиза посмотрела на меня вопросительно. Она ждала от меня объяснений. «Там, в Питере, когда-то жили какие-то наши родственники по материнской линии. Их уже давно нет, дом стоит пустой. Юрий считает, что мы должны заявить свои права на него. Он мог бы сделать это один, но ему кажется, что поскольку нас наследников двое, то и действовать надо как бы вместе. Думаю, что мой визит и был вызван как раз этой причиной. Вероятно, мы договорились, что я приеду в Москву к нему, а уже из Москвы мы отправимся с ним в Петербург. Найдем хорошего адвоката, который займется этим вопросом». «Между прочим, я тоже адвокат», — скромно заметила Лиза. «Если нужно, я могу заняться этим». «Отлично! Просто замечательно!» — воскликнула я. «Правда, сейчас мне как-то не до наследства. Тем более, что у меня в Лондоне немало собственных домов и пансионов. Мне бы сначала просто оформить документы и вернуться домой, что называется, залезать раны. Но самое главное, хотелось бы узнать, что же случилось со мной, когда я прилетела в Россию». «Сначала мы узнаем, каким рейсом и когда именно ты прилетела. Еще надо связаться с Юрием». Лиза говорила очевидные вещи, а я думала о том, как мне хотелось бы заплатить ей, чтобы она занялась моими проблемами. Я не привыкла, что у меня нет денег и что мной занимаются из жалости. Это противоречило моему характеру, моему стилю жизни. Отсутствие документов и денег лишило меня уверенности в себе. Кроме того, во мне поселился страх. Страх за свою жизнь. Страх смерти, наконец. В комнату заглянула Глафира. Лицо ее сияло. «Джейн! Джейн Чедвик! Все правильно! Есть такая информация. Ты прилетела в Москву из Лондона 16 апреля этого года. Рейс SU-240. Ну вот, это уже кое-что. Твоя фамилия находится в списке пассажиров этого рейса. Значит, ты сошла с трапа самолета, получила багаж. Я так предполагаю, вышла из аэропорта Шереметьево, возможно, взяла такси и поехала к Юрию. Ты не помнишь его адрес?» «В вашей переписке с ним адреса тоже нет», — сказала Лиза. «Быть может, он должен был тебя встретить?» «Вероятно. Да, скорее всего, так и было. Но если бы он меня встретил, то я бы уже давно была у него. Он чудесный человек и, как мне кажется, ответственный. Но раз со мной такое случилось, значит, он меня по какой-то причине не встретил. Может, заболел или...» «Попал в пробку», — мрачно заметила Глафира. «Вот скажи, Джейн, ты могла бы, прождав Юрия какое-то время и решив, что он уже не приедет, взять такси и поехать в гостиницу?» «Да, могла. Я терпеть не могу ждать». «И в какую гостиницу ты бы поехала?» «Националь». «Почему?» «Там останавливался дядя Мэтью». «Глаша, пожалуйста, свяжись с гостиницей «Националь» и попытайся выяснить, не регистрировалась ли там в апреле Джейн Чедвик», — сказала Лиза, после чего снова обратилась ко мне. «Ты когда-нибудь была в этой гостинице? У тебя сохранились ассоциации с ней. Где, в каком номере ты, быть может, останавливалась, когда бывала там с твоим дядей Мэтью?» «Нет, не помню. Может, когда я была девочкой? Мы бывали в Москве, но мои воспоминания расплывчаты, и самое сильное впечатление — это Красная площадь. Как видите, я не оригинальна». Хорошо. Поговорим о багаже. Если бы ты, к примеру, отправилась в Москву, то какой багаж бы с собой взяла? Чемодан какого цвета? Сумку? У меня есть среднего размера виттоновский коричневый чемодан и такая же дорожная сумка. Один чемодан стоит целое состояние, заметила Лиза. Ладно. И ты не помнишь, когда ты их видела в последний раз? Когда открывала? И открывала ли вообще? Я просто пытаюсь выяснить, когда на тебя напали, избили и все отняли. Ну, не могло это произойти в аэропорту на глазах у людей. Значит, ты могла либо сесть в такси, и этот таксист увез тебя куда-то, где тебя избили и ограбили, или же ты приехала в Москву, оставила в гостинице багаж, вышла оттуда, и вот после этого с тобой все и произошло. Вернулась Глаша. Глаза ее сияли, как и тогда, когда она пришла с новостями относительно списка зарегистрированных на рейс Лондон-Москва. Я дозвонилась до гостиницы «Националь». На самом деле номер «Люкс» на 16 апреля был забронирован на имя Джейн Чедвик. Глафира смотрела на меня, ожидая моей реакции, но когда этого не последовало, закончила свою новость победным. И Джейн Чедвик на самом деле там остановилась. В журнале регистрации имеется соответствующая запись. «Как остановилась?» — удивилась я. «Значит, я, не дождавшись Юрия в аэропорту, взяла такси и отправилась в «Националь». Но если, как говорит Глаша, номер был забронирован заранее, значит, ты, находясь еще в Лондоне и собираясь в дорогу, заранее подстраховалась и забронировала номер в гостинице». «Да, это может быть. Я такая. Всегда рассчитываю только на себя. Единственным человеком, которому я полностью доверяла и с которого всегда брала пример, это мой дядя Мэтью». «Джейн, и ты не можешь вспомнить, когда и при каких обстоятельствах ты бронировала номер?» «Да, это легко проверить. Скорее всего, я сделала это по интернету. Но через несколько минут, порывшись в своей почте, я поняла, что такого письма нет. Вероятно, я сделала заказ по телефону, сказала я неуверенно. Иначе как? Подробностей я не знаю, проговорила Глафира. Но все равно я считаю, что теперь, когда мы знаем, что ты останавливалась в гостинице, у нас появилась надежда, что твой багаж и твои документы находятся именно там. Чемодан с сумкой, возможно. Но что касается дамской сумочки с документами и деньгами, то, скорее всего, ты, Джейн, вышла из номера все же с ней, — возразила Лиза. Не думаю, что ты вышла из своего номера, отправляясь на прогулку по Москве без документов и кредитных карт. Значит, я еще не скоро получу свои документы, — расстроилась я. Что теперь делать? Поедем в Москву. На машине, — ответила Лиза. Мы с Глашей тебя отвезем. Можно было бы на поезде, но без документов это невозможно. Хорошо, я согласна. Лиза, я так тебе благодарна. И тебе, Глаша, тоже, и Валентине, вашей подруге. Не представляю, что бы было со мной, если бы вы не приехали за мной на эту станцию. Скорее всего, тобой заинтересовалась бы милиция. Тебя задержали бы, начали разбираться, кто ты и откуда. Возможно, тебе пришлось бы отвечать на точно такие же вопросы, как и сейчас. Другое дело, что ты страдала бы не только морально, но и физически. Не думаю, что тебя обеспечили бы ванной с горячей водой, чистой одеждой, хорошей едой. Вот, я об этом же. Так вам благодарна. Я не совсем поняла, чем вы занимаетесь, но в любом случае я должна сказать, что как только у меня появятся мои документы и я буду в состоянии распоряжаться своими финансами, я отблагодарю вас за все. Я умею быть благодарной. Ладно, Джейн, не переживай. Жаль, конечно, что ты, наша гостья, попала в какую-то нехорошую переделку, в результате которой потеряла здоровье и деньги с документами, и что вместо того, чтобы осматривать столичные достопримечательности, оказалась в богом забытом Татищеве. Да уж, Татищева. Я никогда прежде не слышала о такой станции. Однако, как сказала Валентина, ваша проводница утверждала, что ты, садясь в поезд, попросила ее довести тебя именно туда, и что ты и денег ей дала именно столько, сколько стоит поездка до Татищева. Ты только что сказала, что без документов меня не посадят на поезд. Но эта проводница-то посадила. Она нарушила правила. Она взяла безбилетного пассажира, а деньги, которые ты ей дала, положила себе в карман, понимаешь? Я с трудом, но понимала. Одно отказывалось понимать, зачем я назвала ей эту станцию, Татищева. «Знаешь, что мне еще пришло в голову?» — воскликнула Глафира. «А что, если не ты сама садилась в поезд и расплачивалась с проводницей, и станцию не ты ей называла, а те изверги, что напали на тебя? Ограбив, решили избавиться от тебя таким вот странным образом, отправить подальше от Москвы». Я не знала, что ей ответить. В принципе, и такое могло случиться. «Хорошо», — подытожила Лиза. «На этом мы остановимся. Сначала тебя Виктор Сергеевич подлечит, потом мы все вместе отправимся в Москву, где и начнем действовать. Националь, посольство и, если понадобится, московская милиция». В ту минуту, когда я лежала в постели и чувствовала себя очень слабой, этот план действий показался мне просто грандиозным, невероятным. «Yes, it's good. The thanks». «Да, хорошо, спасибо». И я снова расплакалась.